обходите здесь осторожнее», — предупредила Синеглазка Незнайку. «С дерева может упасть яблоко и убить вас». «Меня не убьет», — хвастливо сказал Незнайка. «У меня голова крепкая». Малыши воображают, что только они одни храбрые. Но малышки ничуть не трусливее их. «Видите, на какую высоту забрались?» — сказал Снежинка. «Зато малыши на воздушных шарах летают, на автомобилях ездят», — ответил Незнайка. «Подумаешь», — сказала Снежинка, — «у нас тоже многие малышки могут на автомобиле ездить». «Разве у вас автомобиль есть?» «Есть, только он испортился. Мы его чинили-чинили, никак не могли исправить. Может быть, вы поможете нам автомобиль починить?» «Помогу-помогу», — ответил Незнайка. «Я в этом деле кое-что понимаю. Когда Винтик и Шпунтик из больницы выпишутся, я объясню им, они починят». «Это будет чудесно!» — захлопала в ладоши Снежинка. Тут Незнайка увидел чудо природы, которого ни разу в жизни не видел. Посреди улицы лежали огромные зеленые шары, величиной с двухэтажный дом, а может, даже и больше. «А что это за воздушные шары?» — удивился Незнайка. Снежинка и Синеглазка засмеялись. «Это арбузы!» — сказали они. «Разве вы никогда не видели арбузов?» «Никогда», — признался Незнайка. «У нас арбузы не растут». «А для чего они?» Снежинка фыркнула. «Малыш, они знают, для чего арбузы. Вы еще спросите, для чего яблоки и груши?» «Неужели их едят?» — удивился Незнайка. «Такую громадину и за год не съешь». «Мы не едим их», — ответила Синеглазка. «Мы добываем из них сладкий сок, то есть сироп. Если просверлить внизу арбуза дырочку, то из нее начинает вытекать сладкий сок. Из одного арбуза можно получить несколько бочек сиропа». «Кто же это придумал сажать арбузы?» — спросил Незнайка. «А это у нас есть одна малышка, очень умная. Ее зовут Соломка», — ответила Синеглазка. «Она очень любит сажать разные растения и выводить новые сорта. Раньше у нас совсем не было арбузов, но кто-то сказал Соломке, что видел в лесу дикие арбузы. Однажды осенью Соломка снарядила экспедицию в лес, и ей удалось найти заросли диких арбузов на лесной полянке. Экспедиция вернулась с семенами диких арбузов, и весной Соломка посадила семена в землю. Арбузы выросли большие, но оказались кислые. Соломка работала, не покладая рук, и пробовала сок от всех арбузов. Ей удалось выбрать арбуз, в котором был не очень кислый сок. На другой год она посадила семена от этого арбуза. На этот раз уродились арбузы не такие кислые. Между ними попадались даже чуть сладкие. Соломка выбрала самый сладкий арбуз, и на следующий год посадила семена от него. Так она делала несколько лет подряд и добилась, что арбузы стали сладкие, как мед. Теперь все хвалят Соломку, а раньше уж как ругали», — сказала Снежинка. «За что же ругали?» — удивился Незнайка. «Никто не верил, что из этой кислятины может выйти какой-нибудь толк. К тому же арбузы росли по всему городу, где попало, и мешали ходить. Часто арбуз начинал расти у стены какого-нибудь дома. Пока он был маленький, еще можно было терпеть, но постепенно он разрастался, наваливался на стену и начинал разрушать ее. В одном месте из-за арбуза даже целый дом рухнул. Некоторые малышки хотели даже запретить Соломке сажать арбузы, но другие заступились за нее и стали помогать ей». В это время наши путешественники вышли на берег реки. «А это река Арбузовая», — сказала Снежинка. «Видите, как много тут растет арбузов?» Через реку вел узенький мостик, похожий на длинный половичок, протянутый с одного берега реки на другой. Он был сделан из какой-то толстой и прочной материи. «Этот мост сделали наши малышки», — сказала Синеглазка. «Мы плели его целый месяц из стеблей льна, а потом малыши помогли нам протянуть его над водой». «Ах, как интересно было!» — подхватила Снежинка. «Один малыш упал в реку и чуть не утонул, но его вытащили из воды». Синеглазка взошла на мост и зашагала на другую сторону.